До самых преклонных лет Аграфена Федоровна считала себя дивным созданием Творца и великодушно позволяла любоваться прелестными формами. Дочь поэтессы Растопчиной вспоминала визит в подмосковную усадьбу Закревских, когда она с маменькой среди других приехала поздравить хозяйку с днем святой Аграфены. День выдался очень жаркий. Закревская принимала гостей в белом кисейном капоте, надетом только на батистовую рубашку, так что все тело до мельчайших изгибов сквозило на солнце сквозь прозрачные ткани. Гостья заметила, что это необыкновенное зрелище привлекало внимание всех, но не хозяина дома. «Я была удивлена равнодушием графа», — писала Растопчина, не обращавшего на это никакого внимания. Однажды Закревский получил анонимное письмо об обширном заговоре, имеющем целью истребление всей царской фамилии и совершение государственного переворота, читаем в «Спутниках» Пушкина. Приводился адрес, где собираются заговорщики, и давался совет в такой-то день ночью направить туда надежный наряд полиции, хорошо вооруженный, потому что заговорщики вооружены и могут оказать отчаянное сопротивление. Наряд был послан. Все оказалось совсем так, как описывалось в доносе. Полицейские незаметно проникли в квартиру, зажали рот дежурившей старухи и, выставив вперед пистолеты и штыки, ворвались в комнату. И вдруг растерянно остановились и обратились в бегство. Один обер-полицмейстер расшаркался, отвешивал низкие поклоны и повторял: «Извините, извините, мы не затем». Вскочившая с постели полураздетая женщина в яром гневе кричала: «Как вы смели войти сюда? Вон!» Граф Закревский с нетерпением ждал полицмейстера. Наконец он явился. Заикается, мнется и не может выговорить ни слова. Закревский нетерпеливо воскликнул: «Да что вы мнетесь? Открыли или ничего не открыли?» «Открыли, ваше сиятельство. Только не то, чего искали». И обер-полицмейстер принужден был, отыскивая выражение, сколько можно было приличнее, рассказать, кого они застигли и на каком деле. Граф махнул рукой и сказал с досады: «Да, об этом я давно знаю». Быстро повернулся и ушел во внутренние комнаты. И стиль рассказа, да и само происшествие наводит на мысль, что заговор тут был ни при чем. Вероятно, каким-то злым шутникам, недругам Закревского, имевшихся предостаточно, пришло на ум сочинить письмо, на которое страж порядка непременно клюнет. Выследить же место, а также узнать час свидания Аграфены Федоровны для заинтересованных лиц труда не составляло. Развязка представлялась весьма забавной. Потешиться над графом Рогоносцем можно было в волю. Понятно, что трагикомедия стала бы в конце концов достоянием всех. Закревский уже привык ничему не удивляться. Но, оставаясь внешне спокойным, разве не страдал он от сознания того, каким посмешищем является? Боевой генерал, грозный страж российского порядка, не мог приструнить собственную жену. Но в той унизительной жизненной ситуации, в какую Арсений Андреевич угодил со своей беззаконной кометой, он сделал выбор окончательный и бесповоротный. У него росла обожаемая Лидочка. Расстаться с матерью означало потерять дочь. И это для него решило все. Дочь графа Закревского, наперебой балованная и отцом, и матерью, выросла прелестным созданием. Легкая, с тонкими чертами лица и огромными удивленными глазами, она заставляла окружающих улыбаться, глядя на нее. Однако за этой ангельской внешностью скрывались характер и привычки, напоминавшие матушкины. Теперь у Закревского балы и танцевальные вечера гремели беспрестанно. Было похоже, что младшая графиня заткнет за пояс старшую. Какое-то время карман Арсения Андреевича выдерживал яростный натиск всевозможных трат. Граф за время своей карьеры обзавелся-таки имуществом. В его формулярном списке за 1832 год в графе об имуществе указывается: родового имения нет, приобретенного Тульской губернии в Чернском уезде 200 душ, купленные ему тещей и тестем его, графом Толстым, в 1818 году, Пензенской губернии 150 душ, купленные ему женою его в 1827 году, и близ Москвы дача, на кое деревянный дом с разными хозяйственными постройками, подаренные ему тестем в 1823 году. Жена была несравненно богаче. 8000 душ крепостных, винокуренный завод, большое имение в Нижегородской губернии, где для ткацких сукон устроена фабрика, несколько крупных имений в Пензенской губернии. Но, в конце концов, за роскошные балы, лошадей, экипаж, драгоценности, туалеты, достойные цариц, то бишь за жизнь непосредством, расплатился-таки Арсений Андреевич. Он, имея репутацию человека чрезвычайно щепетильного в денежных вопросах, вероятно, очень тяготился долгами. Дом был продан за бесценок. Достаточно сказать, что через 4 года его перепродали за сумму в 2 раза большую. При новых хозяевах скромный особняк Закревского так разделали, что почти ничего не осталось от того дома, в котором некогда царила прекрасная графена со своей пылающей душой. На этой грустной ноте кончается рассказ о жилище Закревских. Но и сейчас, стоит опуститься на город сумерком, так и тянет, коли оказался рядом, взглянуть на освещенные окна старого петербургского дома. Не мелькнет ли заветная тень? В 17 лет Лидию решили выдать замуж за Дмитрия Нессельроде, сына по тем временам самого могущественного после императора человека страны. Отец жениха был министром иностранных дел, канцлером России. Похоже, сами молодые играли в этом событии второстепенную роль. По мысли Закревских, молодой, но уже опытный Нессельроде был прекрасной партией для их прелестной сумасбродки. На 14 лет старше, дипломат, быстрая карьера, которому обеспечена. Такие женихи не валяются. Андре Муруа в своем романе «Три Дюма» так пишет об этом браке. 9 января 1847 года Дмитрия отозвали из Константинополя, где он служил секретарем посольства, чтобы женить его на юной наследнице с приданым в 300 тысяч рублей, отец которой, граф Закревский, был генерал-губернатором Москвы и пользовался всеобщим уважением. Здесь вкралась неточность. Арсений Андреевич получил этот пост в 1848 году и, как утверждала молва, не без помощи канцлера Нессельроде. Вот она, родственная помощь старших поколений. У младших дела шли не в пример хуже. Большой дипломат и многоопытный человек Дмитрий считал, что ему легко удастся подчинить себе девочку-жену, которую 2 могущественных семейства бросили в его постель. Эта очаровательная женщина, очень остроумная, очень богатая, не любила мужа. Брак, казалось бы, имевший все шансы быть удачным, дал трещину сразу же. Еще не было ни ссор, ни измен, но молоденькая Лидия на дух не переносила своего во всех отношениях положительного супруга. Дмитрий был умен, великолепно воспитан и образован, с красивыми благородными чертами лица. В семейной жизни самый важный винт — это любовь, половое влечение, едина плоть, писал Чехов. Все остальное ненадежно и скучно, как бы умно ни рассчитывали. Какая там единая плоть? Прибегая к отцу с красным, заплаканным лицом, дочь только и твердила: «Ненавижу, ненавижу!» Закревский мучился, уговаривал Лидочку не горячиться, потерпеть. Так проходил месяц, другой. Молодая Нессельроде была уже беременна, и это давало надежду, что дело как-нибудь сладится. Лидия родила сына, названного Анатолием. Но все переживания в связи с этим событием, которого страстно ожидали обе семьи, оказались лишь передышкой в семейных неладах молодых Нессельроде. Молодые супруги уехали на некоторое время за границу. И там Лидия не на словах, а на деле взялась доказывать, что она вольная птица, которую ему не удержать. Разразился скандал, носивший для Закревских унизительный оттенок. Дмитрий отослал жену к отцу в сопровождении своего управляющего. Письмом он известил тесте, что более жить с его дочерью не намерен. Трагедией стало для генерал-губернатора отлучение от внука. Годовалого Анатолия отобрали от матери и передали на воспитание родным Дмитрия. Говорить об этом без слез Закревский не мог. Лидия Арсеньевна обратилась к мужу с письмом, прося дать развод. Отказ был категоричен. Со временем сын Лидии, Дмитрия Нестельроде, окончит Гейдельбергский университет, будет служить в Министерстве юстиции, а потом поступит на дипломатическую службу. Выйдя в отставку, он, богатый землевладелец, уединится в провинции, ведя жизнь на природе, вдали от городской суеты. По-разному относились москвичи к своему генерал-губернатору. По городу гуляла острота, что если раньше Москву называли святой, то с губернаторством Закревского она стала великомученицей. Когда-то поэт-партизан Давыдов дал своему другу по-военному четкую и простую характеристику. «Сердце твое русское, твердость английская, а аккуратность немецкая». Казалось бы, ну и слава богу, коли губернатор таков. Но в твердости виделось самодурство, в аккуратности — сухой педантизм. Считалось, что Закревский, александровский либеральный генерал, человек разумный, дельный, обходительный, с течением времени стал настоящим типом николаевского генерала, олицетворением всей наглости, грубой, невежественной и ничем не сдержанной власти. Эта власть распространялась абсолютно на все. Закревский чувствовал себя отцом большого разболтанного семейства, готового в любой момент выкинуть какой-нибудь фокус, и чуть что хватался за ремень. «Он нагонял такой страх на москвичей», — писал современник, «что никто не смел пикнуть даже и тогда, когда он ввязывался в такие обстоятельства семейной жизни, на которые закон вовсе не давал ему никакого права». Закревский всюду видел злоумышленников. В особенности либералы были предметом зоркого наблюдения. Вот что не нравилось публике. Обыватель всегда был устроен мудрено. С одной стороны, он хотел спокойно прогуливаться по ночной Москве без риска понести ущерб от всякого сброда местного и пришлого. С другой, его нервировал подозрительный взгляд городовых, и ему казалось, что их слишком много. Обыватель негодовал, когда его обвешивали в лавке, и тут же подпевал тем же недобросовестным продавцам, когда они, на чем свет стоит, поносили власти. Обыватель всегда за либерализм против правительства. Но когда разгоряченная, орущая толпа студентов, разбивая фонари, вываливала на улицу, требуя свободы, тот же обыватель чувствовал себя в опасности и ругал власть за бездействие. Те, кто замечал эти странности в людском сознании, считал, что Закревский добросовестно делает свое дело, и склонность генерал-губернатора к твердым дисциплинарным мерам вполне одобрял. Закревский предпринял немало для спокойствия граждан. Он, кстати, добился от правительства дополнительных субсидий для повышения жалования стражам порядка, считая, что необеспеченность – корень лихоимства и разврата чиновников. При нем московская полиция была хорошо вооружена, а в ее рядах заведен очень строгий дисциплинарный порядок. Тон и речь генерал-губернатора отличались необыкновенным лаконизмом. Он должен был все знать, все учитывать. Его разговор с подчиненными состоял из отрывистых фраз и таких же вопросов. «Рассказывай, где был, что делал, что слышал». И только с особо доверенными лицами Арсений Андреевич пускался в рассуждения и иной раз говорил своему многолетнему, безотлучно при нем состоявшему секретарю Фигнеру: «Я знаю, любезный Фигнер, что меня обвиняют в суровости и несправедливости по управлению Москвою, но никто не знает инструкции, которую мне дал император». У Закревского имелись бланки с личной подписью Николая I. Они имели силу высочайшего приказа, который надлежало исполнять немедленно и без обсуждений. Закревскому оставалось вписать туда лишь имя и фамилию неугодного или подозреваемого в противоправных действиях человека, чтобы тот оказался в тюрьме или в Сибири. С нескрываемой гордостью Закревский говорил про эти бланки: «Я возвратил их в целости, а суровым быть мне необходимо». При Закревском первопрестольная вела отнюдь не постный образ жизни. Напротив, именно он поставил за правило отмечать в городе знаменательные даты в истории России. При нем по праздникам Москва ходила ходуном, плясала и веселилась, а пример подавал сам градоначальник. По признанию современников, Закревский был большим хлебосолом, отличался широким гостеприимством, устраивал для московского общества гулянья, балы, домашние спектакли и маскарады. Вся Москва знала, что у градоначальника есть уязвимое место. Это его жена и дочь. Вот кто, несколько воспрянув духом от семейных неурядиц, давали пищу для разговоров. Лидия укатила в Париж. Закревский не останавливал дочь. Ее страсть к удовольствиям, ее легкомыслие — вещь проходящая. Как молодая тигрица, дочь мечется, не зная, в чем найти опору. Жена, от которой отказались, негодная мать, у которой отняли ребенка, вот кто она. И это надо было пережить. Более всего Закревский опасался, что Лидия совершенно потеряет голову в чаду развлечений, новых знакомств, новых проказ и, разумеется, новых трат. И он сознавал, что иных способов оградить себя от неотвязной думы про незадавшуюся жизнь у Лидии нет. Внутренне Закревский был готов и к скандальным новостям из Парижа, и к громадным тратам на это путешествие. В кабинет генерал-губернатора вошел секретарь и доложил, что молодой князь Н. просит его принять по неотложному делу. Закревский, по обыкновению в этот ранний час, просматривая срочные бумаги, недовольно спросил: «Эки прыткий! Да что стряслось-то? Небось, все глупость какая? Как посмотреть, ваше превосходительство? На нем лица нет. Застрелюсь, — говорит, — если их превосходительство не примет. Что ж стряслось-то? Короче только. Видите ли, нуждаясь в деньгах, князь обратился к ростовщику Эйхелю, предлагая вексель на порядочную сумму. Но тот посчитал, что векселя мало, и потребовал ценного залога. И тогда князь решился заложить фамильные бриллианты очень высокой стоимости. Эйхель выдал деньги и бумаги, где написал, что ежели в назначенный срок деньги не будут возвращены, он имеет право бриллианты продать. Вот оно что! Я уж чую, в какую сторону дело поехало. Так точно, ваше превосходительство, в возмутительную, так сказать, сторону. Но позвольте продолжить, однако. Срок еще не вышел, а князь, спеша возвратить деньги, заранее отправился к Эйхелю. Пришел — его нет. На другой день пришел — опять нет. На третий — все напрасно. В это время срок, видите ли, истек. И тут-то князь застал залогодержателя дома. Тот и говорит ему, что за пропуском срока бриллианты уже проданы, и, мол, он едва выручил свои деньги. Эка бестия! Зови сюда князя. Тот вошел. Не дав князю раскрыть рта, генерал-губернатор сказал: «Вот что, голубчик, авось сладим с этой шельмой. Подождите-ка там, в приемной». И приказал секретарю: «Срочно привести ко мне Эйхеля, прямо из постели тащи. Он, небось, сны досматривает». Не прошло и получаса, как ростовщик был привезен в кабинет Закревского. «Ты и брал в залог бриллианты?» — спросил его грозно граф. «Точно так, ваше сиятельство. Но они уже проданы, потому что князь не заплатил в срок деньги. Вот, собственноручная расписка». Граф молча позвонил в колокольчик. В кабинет вошел дежурный чиновник. «Позвать жандарма». Явился жандарм, гремя саблей и шпорами. «Возьми ты этого господина», — сказал граф, указывая на ростовщика. «И свези к нему на квартиру. А ты покажи, где твоя шкатулка, в которой хранятся бриллианты и деньги. Да немедленно возвращайся с ним и с его шкатулкой». Через несколько времени ростовщик и шкатулка в сопровождении жандарма были в кабинете графа. «При тебе ключи?» — спросил граф ростовщика. Полумертвый от страха Эйхель отпер шкатулку. Там находились бриллианты князя в целости и сохранности. «Призвали князя. Это они?» «Они?» Тогда граф обратился к ростовщику. «Ты сказал, что бриллианты продал, а вырученные деньги получил по уплате долга. Ну так и удовольствуйся этими деньгами. А вы, князь, получите свои бриллианты». «Да, смотри», — взглянул граф на Эйхеля, — «что вперед! Этого не случалось. А то в 24 часа вылетишь из Москвы вон». Пятясь и кланяясь, ростовщик скрылся за дверью. Закревский вышел из-за стола и подошел к молодому человеку, безмолвно стоявшему со шкатулкой в руках. «Эки вы, молодые! Стреляться! А матушке с батюшкой что делать прикажете? Небось, не женаты еще? Потомства не имеете?» «Да, ваше превосходительство», — тихо сказал князь, — «не имею». «Вот то-то и оно. А как бы знали, что оно такое есть для родителя, дитя его кровное, глупостей в голове не держали бы». «Ну да ладно, забудем это. Коль не секрет, на что деньги-то нужны были? Небось, путешествовать? Вы угадали, ваше превосходительство. Не сидится вам дома, — задумчиво проговорил граф. Он отошел к окну и оттуда сказал, обернувшись. Впрочем, дело молодое. Уж коли едешь за границу, то, верно, побываешь в Париже. Берегись, то город больших соблазнов. Помни мое наставление.